Ночь на 29 июля, 73 градуса. Мыло голову, от духоты не страдаю, нет томления в конечностях. Много волн света, серебряного, синего, серебристо-лилово-розового, чудесная волна пурпурового, скорее рубинового света, брызнула из темени и залила всю полость головы. Слышала, но не записывала усталость после мытья волос. Говорилось о министре Манди и о его желании, как получить с нас как можно больше денег. Днем в тени 78 градусов. Томления нет, но болезненное напряжение в солнечном сплетении продолжается. Вечер. Беседа о беспредельности. Запишите, как вклад жизни опыт огней пространства, явленных Урусвати. Запишите, как великую школу духа опыт нашей Урусвати. Владыка одобрил наше спокойное настроение, несмотря на отказ правительства продать землю для будущего города. Рад видеть твердость духа и вечное устремление. Поразите врагов. Истинно поразим. Ручаюсь за великое будущее. Да. Урусвати, ручаюсь. Владыка, в своих мечтах я занеслась слишком далеко, не так далеко, как бытие покажет. О, Яна! В своей любви ко мне выразилось очень высоко о моем понимании. Правильно, понимание все космичности. При тебе будет в будущем. Владыка, как остро чувствую, что лишь в сердце все понимание и вся сила, сила непобедимая, мечтаю видеть Поруму в неразрывном союзе с нами. Порума примет сердцем. Высшее благо, вечный огонь, величайший рычаг, говорит Ориген. Глазами сердца видим бытие, только сердцем прозреваем красоту явленного сердцем космоса. Любовь к космосу двигает чувство знанием. Любовь к лилиям или к дальним мирам имеет в основе ту же космичность. Да. Мы будем измерять космическую любовью.